гуру. Не все понимают, что лучше не иметь никаких феноменов, но сохранить чистоту сознания и воображения, чем наоборот. Психисты их имеют в изобилии и тем не менее часто становятся жертвами темных, в то время как чистое и неискушенное в астральных явлениях сознание преуспевает. Поэтому силу устремления следует обращать на освобождение сознания от всякого сора.